Джулия. «Сегодня первый день весны», — сказала Молли, ведя костяшками пальцев по парапету набережной. «Не делай так», — сказала я. Она подняла руку и стала слизывать цементную пыль. Я потянула ее за рукав. «Не делай так, грей же». Впереди нас женщина обхватила своего малыша поперек туловища и с легким кряканьем подняла на парапет. Он пошел поверху ограждения, раскинув руки в стороны и задрав лицо вверх, чтобы уловить морскую соль в воздухе. «Мама!» — воскликнул он. «Смотри на меня!» «Прекрасно, милый!» — отозвалась она, заглядывая в свою сумочку. Мы смотрели на мальчика, смотрели, как он дошел до конца парапета, напрягся и спрыгнул прямо в объятия женщины. Она поцеловала его в щеку и поставила на землю. «Не упал», — заметила Молли. «Да», — согласилась я, — «не упал». В пятницу я не заметила, как она залезла на парапет. Я наблюдала за другой женщиной с другим ребенком. Они шли, сцепившись пальцами и лениво взмахивая руками, и я гадала, каково было бы вот так сплести свои пальцы с пальцами Молли. Пальцы у нее маленькие и тонкие, словно спички, обтянутые кожей. Они, пожалуй, пролезли бы даже между моими сомкнутыми пальцами. «Смотри!» — крикнула Молли, обернувшись, я увидела, что она балансирует наверху парапета. «Смотри!» — повторила Молли. Она не имела в виду просто «смотри», а имела в виду «отреагируй уже как-нибудь». «Слезай!» сказала я, потом подошла к парапету и вытянула вверх обе руки. «Тебе нельзя там быть, это опасно, я говорила!» «Но я же могу тут стоять!» «Спускайся, Молли!» Она не ответила и не спрыгнула ко мне в руки, поэтому я потянула ее за рукав. Потянула совсем не сильно, хотела поймать ее. Она вскрикнула, заваливаясь вперед, и я ухватилась за ее пальто, но та часть пальто, за которую я держалась, выскользнула из моего кулака, и Молли упала на землю. Раздался хруст. Она посмотрела на меня снизу вверх, ее губы образовали маленькое «О», и меня словно окатило ледяной водой. Сначала это был беззвучный крик, а потом она заплакала со слабым, полным недоумения стоном. Ее рука в рукаве куртки свисала тряпкой. Я почувствовала, что сзади меня кто-то есть, обернулась и увидела ту женщину с девочкой, державшихся за руки. Женщина не спросила, что случилось или нужна ли нам помощь. Она просто опустилась на колени рядом с Молли, положила одну руку ей на запястье, вторую на спину и спросила: «Где больно, милая?» Когда я смогла пошевелить языком, он показался мне настолько разбухшим, что едва помещался во рту и с трудом отлипал от неба с чмоканьем, как будто кто-то шел босиком по мокрому асфальту. Во рту был привкус пыльного ковра. Я хотела схватить женщину за шиворот, поднять на ноги и потребовать ответа. Где она научилась тому, что нужно делать с ребенком, упавшим с парапета? Я не могла говорить. Горло перекрывал задавленный крик. «Сбегаю в один из тех домов и позвоню по телефону», сказала женщина, указывая на коттеджи, выстроившиеся вдоль набережной. И умчалась, прежде чем я успела спросить, собирается ли она звонить в скорую или в полицию. Я опустилась на колени рядом с Молли, положила одну руку ей на спину, а вторую чуть выше локтя. Ее запястье было белым и безжизненным, и я поняла, что лучше б я видела кровь. Кровь честная, маслянистая жидкость на коже, запах металла и бойни. Рука Молли была живой снаружи, но мертвой внутри. И я расправила ее рукав, пытаясь притвориться, будто под ним течет кровь. Когда та женщина стояла на коленях, она что-то бормотала, но я не слышала слов, поэтому не могла их повторить и не знала теперь, что сказать. Я слушала крики чаек над головой и пыталась не слышать, как Молли плачет рядом со мной. Наконец женщина примчалась обратно, неся пакет замороженных бобов, завернутый в кухонное полотенце. Я видела, что этот несчастный случай для нее почему-то важен. «Готово», — сказала она, бросив на меня взгляд, в котором читалось: «Я вернулась, можешь уступить место». И я уступила. «В том доме, ближнем отсюда, живет милая женщина», — сказала она. «Скоро уже едет», — Сказали, что мы можем сами отвезти девочку в больницу, но у меня нет машины. Положи свою бедную ручку вот сюда, милая». Она держала пакет с бобами, точно подушку, и возложила на него запястье Молли. Я не стала спрашивать, почему она решила, что у меня тоже нет машины. Потому что грубить людям из-за того, что они что-то предполагают, имеет смысл только тогда, когда их предположения ошибочны. Когда в конце набережной завыла сирена скорой, женщина заправила волосы Молли за ухо и сказала: «Они уже едут, милые, они тебе помогут». Я смотрела, как белый фургон останавливается, как из него выскакивают два ухмыляющихся санитара и идут к нам без особой спешки. Крепко сложенные, явно замотаны работой, когда они установили, что та женщина не мать Молли. А мать Молли — это я, и я действительно мать Молли, несмотря на то, что стояла как пугало, в то время как другая женщина утешала ее. Они забрали нас в машину, та женщина помахала рукой, пока я поднималась по металлической лестнице. «Всего хорошего!» — крикнула она мне вслед. Я не ответила, потому что не могла высказать вслух единственное, о чем я думала. «Как много ты видела!» Санитар усадил меня рядом с Молли и сказал: «Ну вот, теперь мама может держать тебя за здоровую руку, пока мы едем в больницу, чтобы осмотреть больную. Все будет хорошо». Чтобы доехать до больницы, нам понадобилось 15 минут, а мне понадобилось 14 минут, чтобы решиться дотронуться до руки Молли и легонько погладить ее два раза. Она перестала плакать. Сопли, смешанные с песком, засыхали на верхней губе. Больница была похожа на муравейник. Палаты, койки, люди в голубых пижамах. Один из них показал мне рентгеновский снимок запястья Молли, и я увидела сломанную кость, окруженную черной пустотой. Мне хотелось спросить: это нормально? Рентгеновский снимок другого ребенка выглядел бы так же? Ведь люди не могут быть такими полными пустоты. Это потому, что она моя? Я ничего не спросила, ничего не сказала. В ушах шумело, будто волны бились о стенки черепа изнутри. Когда доктор объяснил про перелом, он надолго оставил нас в палате одних. Я кормила Молли шоколадным дрожже из фиолетового пакета, который держала в сумке для экстренных случаев. Она, похоже, была счастлива от того, что лежит на кровати. А я одну за другой кладу конфетки ей на язык. Как будто то, что я кормлю ее, означает, что сладости никогда не кончатся. А значит, у нас не будет необходимости заполнять паузы между ними какими-то словами. Как раз в тот момент, когда я начала думать, будто про нас забыли или решили навсегда оставить гнить в этой палате в наказание за то, что я сделала, пришел другой доктор вместе с медсестрой. Он сел напротив меня с планшетом, а медсестра начала накладывать гипс на запястье Молли. «Итак», — сказал он, — «можете сказать мне, как именно это случилось?» «Она шла по парапету», — ответила я. «Я не разрешаю ей этого делать. Она знает, что так нельзя. Просто залезла туда, пока я не смотрела. Но обычно я смотрю». «Понятно», — сказал доктор и записал что-то на листе бумаги, но держал планшет под таким углом, что я не видела, что он пишет. «Шла по парапету». «А что потом?» Споткнулась. Я говорила ей слезть, но она взяла и споткнулась. Я пыталась поймать ее, но не смогла. «Ясно». «Думаю, она выставила руку, чтобы удержаться. Скорее всего. Ей нельзя залезать на парапет. Она знает, что нельзя, и никогда раньше туда не залезала. Думаю, это потому, что она недавно пошла в школу. Всего несколько месяцев назад. Другие дети делают то, что ей не разрешено. И она повторяет за ними. Она никогда раньше не калечилась». «Конечно». Доктор кивнул, но больше ничего не писал. Он смотрел на меня странно, с прищуром. Не отводя прищуренных глаз, произнес: «Молли, это правда? То, что сказала мама? О том, как ты повредила запястье?» «А?» — спросила Молли. Сестра дала ей игрушку. Часики в виде божьей коровки, у которой расправлялись и складывались крылышки. И Молли была слишком увлечена тем, что раскрывала и закрывала их, поэтому не услышала то, что я говорила. Неожиданно я осознала, что на верхней губе у нее так и остались засохшие сопли, косички растрепались, а на вороте школьного джемпера виднеется пятно. «Как ты повредила запястье?» — спросил доктор, подкатываясь ближе к ней в своем кресле на колесиках. «Я вам только что сказал», напомнила я. В горле у меня булькало что-то холодное. Доктор повернулся ко мне так, словно у него затекла шея, и был очень зол на меня за то, что я заставила его обернуться. «Знаю», — сказал он. «Просто я хотел бы услышать это еще и от Молли. На всякий случай». «Я шла по стенке», — ответила та. «А потом упала». «А почему ты упала?» — спросил он. «Просто упала. Просто споткнулась». Он записал это на листке. И был разочарован, я это видел. И не знала, испытывать мне облегчение от того, что Молли солгала. Или ужас от того, что она знала, нужно лгать. Я смотрела на свои руки, сжатые на коленях, и вообразила, будто одна из них — рука Молли. Мы оставались в палате, пока гипс не затвердел. Потом руку подвесили на грудь при помощи перевязи. Медсестра прочитала мне лекцию о том, что нужно сохранять гипс сухим, не двигаться активно и обратиться к врачу, если пальцы начнут отекать. Я кивала, застегивая на Молли пальто и притворяясь, будто не замечаю спрятанную под этим пальто руку. К тому времени, как нас отпустили, было почти 20:00 вечера. На улице было темно. Я не смотрела на часы с того момента, как забрала Молли из школы. И это, вероятно, самый долгий период, когда я не смотрела на часы с того времени, как она родилась. Мы не вернулись домой в 3:45, мы не перекусили в 4 часа, не читали книгу в 4:30, не смотрели детскую передачу «Сигнальный флаг» в 5 и не пили вечерний чай в 5:30. Хрупкое расписание сломалось, как кость в запястье Молли. Вот что случилось, когда я потеряла концентрацию. «Знаешь, откуда я знаю, что сегодня первый день весны?» — спросила Молли. — Потому что нам сказала мисс Кинг. Поэтому мы делали цветочные короны. — Ага, — отозвалась я. — Ага. За день до этого она вышла из школы в убогом венце из картонки и ватных шариков, который по пути соскользнул вниз и болтался вокруг шеи, словно уродливый и бесполезный шарф. Я не рискнула спросить, что это. Ведь раньше Молли долго не могла простить меня за то, что я сочла рождественскую елочку из папье-маше вулканом. Это была очень красивая цветочная корона. «Мисс Кинг сказала, лучшая в классе. Она такая добрая, да?» «Просто ангел. Трудно вообразить цветочную корону хуже, чем та, что теперь лежала на полке в комнате Молли. Я решила, что остальные дети, наверное, просто наклеили полоски бумаги себе на лоб». «Если сегодня первый день весны, это значит, что теперь будет теплее?» — спросила она. «Не знаю», — сказала я. Ветер с моря был таким резким, что я даже представить не могла, что когда-нибудь он снова станет теплым. Молли пошаркала подошвами по земле и вздохнула. «Я спрошу, мисс Кинг. Она знает, она все знает. Такая умная, правда?» «Просто гений». Я прижала пальцы к векам. Веки были похожи на цветочные лепестки, мягкие, бархатистые, слегка набухшие. Боль усиливалась, пока мы смотрели, как другие дети идут вдоль парапета. Окатывало мое лицо, словно горячее машинное масло, и никуда не девалась. Она была похожа на высокий гул, на писк. Я массировала верхнюю часть скул, пока из ощущения не осталось только давления плоти. «Мы пойдем на аркаду после школы?» — спросила Молли. «Здесь галерея с игровыми автоматами». Она смотрела мимо меня, мимо ряда фургонов с бургерами и закрытого парка аттракционов. Навстречу нам просачивался шум игральных автоматов, звон монет, утекающих прочь. «Мы пойдем в аркаду», — поправила я. «Я так и спросила, пойдем, у меня есть деньги». Молли достала из кармана 4 монетки по пенни и пластиковый жетон и потрясла ими в ладони. «Нет, побыстрее, опоздаем». «Вряд ли. Мы никогда не опаздывали. Каждое утро выходим в 8:00 и подходим к школе в 8:15, когда большинство детей еще доедают завтрак. Если выйти позже, есть риск по пути увидеть других матерей с другими детьми, блеющих, чирикающих и позволяющих своим другим детям ходить по парапету. Я не могла защитить нас от всего, но хоть от этого. К 8:30 Мы были у школьных ворот и топтались под табличкой «Добро пожаловать». Пока ждали, неприветливая секретарша подошла к боковой калитке, отперла ее и проскользнула за ограду. «Сегодня утром мы пришли очень рано», — произнесла я достаточно громко, чтобы она услышала. «Намного раньше, чем обычно», — почти прокричала я. Молли посмотрела на меня с чем-то похожим на жалость, потом прижалась к ограде, отпечатывая на своем лбу узор решетки. «Сейчас завтрак», — сказала она и указала на столовую, откуда доносился лязг ложек и детские голоса. «Ты завтракала», — напомнила я. Секретарша скрылась в здании, но я продолжала говорить громко. «Завтракала перед выходом». «Я могу опять». «Проголодалась? Тебе нужно съесть что-то еще?» «По правде, нет». Пока сторож, ковыляя, шел отпирать ворота, к нам присоединилась армия других матерей и других детей. И это лишний раз напомнило мне, почему я избегаю других матерей. Они толпились группами, болтая на невероятной скорости, раздражались смехом, от которого у меня звенело в ушах. Когда они окружали меня, у меня всегда возникало одно и то же ощущение, будто я маскируюсь под представительницу другого вида. То, как они кружились и ворковали, напоминало поведение голубей, и поэтому они стали для меня стаей птиц, а я была среди них человеком, оклеившим одежду перьями. Они смотрели на меня и отводили взгляд, стыдясь моей резкой, выпирающей непохожести. Когда пришла Эбигейл, и Молли побежала ей навстречу, я почувствовала себя голой без своего маленького щита. У Эбигейл были волосы кирпичного цвета и маленькие золотые сережки-гвоздики в ушах. Я смотрела, как две девочки смеются и обнимаются, что-то рассказывая друг другу. На меня их объятия навевали тоску, но я не знала, о чем тоскую. То ли о том, чтобы Молли была только моя, то ли о том, что у меня нет подруги, с которой можно обняться. К 9 часам на игровой площадке бурлило море полиэстеровой одежды и гольфов по колено. Вокруг нас другие матери начали осыпать других детей поцелуями и звонкими восклицаниями. «Хорошего дня, солнышко! До встречи вечером, милая! Очень люблю тебя, мой ангел!» Когда прозвенел звонок, другие дети стали строиться неровными шеренгами, а другие матери потопали домой, чтобы заняться стиркой. Я подождала, пока мисс Кинг увидит меня, потом подозвала к себе Молли, вручила ей портфель, сумку со спортивной формой и пластиковый контейнер с очищенным и порезанным яблоком. И она устремилась к мисс Кинг, как железо устремляется к магниту. Не обернулась, чтобы улыбнуться или помахать рукой. По ту сторону игровой площадки другой ребенок уцепился за другую мать, обхватив за талию и не желая отпускать. Я понимала его. Именно так я хотела поступить с Молли каждое утро, прежде чем она убежит к мисс Кинг. Хотела уцепиться за нее. А когда учительница подойдет, чтобы разделить нас, хотела сказать: «Мы состоим друг из друга, мы части одного целого. Вы знаете, что она выросла у меня внутри, словно один из органов. Мне казалось исключительно жестоким, что нет биологической системы, позволяющей навсегда удержать Молли при себе. Почему я не могу носить ее в кармане на животе, как кенгуру носят детеныша?» Телефон в квартире начал звонить, когда я стояла перед дверью, нащупывая ключи. Позади проходили люди и проносились автобусы, набитые горячим дыханием и скучающими лицами. Никто, похоже, не обращал внимания на этот звук, но он вызывал у меня желание сесть прямо на землю. Я хотела скорчиться, упасть на колени, уткнуться лбом в асфальт. Сухая боль кипела в пустоте позади глаз, а тротуар выглядел прохладным. До утра субботы я даже не знала, как звучит звонок домашнего телефона. Пронзительный визг прорезал воздух, и я посмотрела на смеситель, на плиту, на радиаторы отопления, понюхала, не пахнет ли дымом. Молли встала с дивана, не сводя глаз с телевизора, и протянула руку к телефону, висящему на стене. Я связала этот жест и душераздирающий звук медленно, с трудом, и осознание пронзило меня, как штопор пронзает мягкую плоть пробки. «Нет», — сказала я, пересекая комнату. «Не надо», — отвела ее руку. Мы смотрели друг на друга, пока звон не прекратился. «Почему ты не ответила?» — спросила Молли, поглаживая гипс. «Потому что не хотела». «Почему?» — досматривая передачу. «Уже 10, скоро пойдем в парк». Когда она не видела, я сняла трубку с рычага и оставила висеть на проводе. В воскресенье телефон зазвонил вечером, когда Молли уже была в постели. Я вышла из ее комнаты и остановилась рядом с ним. «Не собираюсь отвечать, так что можешь просто сдаться», — думала я. «Можешь звонить и звонить, никогда не отвечу». Посмотрела на себя в зеркало, возле вешалки. Глаза обведены кругами цвета свежего синяка, белки пронизаны сетью алых жилок. Я вонзила ногти в руку и почувствовала, как липкие полумесяцы набухают там, где я промяла кожу. Когда звонки прекратились, тишина, словно прохладная вода, сомкнулась над моей головой. Я заставила себя считать вдохи и выдохи, как меня научили делать, когда я была на грани ярости, но прежде чем досчитала до 9, звук раздался снова. Он казался еще более громким, еще более настойчивым. Я нажала пальцами на живот и ощутила какой-то твердый орган. Держа одну руку вот так на печени, селезенке или на чем-то еще, живущем во внутреннем темном болоте, другой сняла трубку. В ней раздался голос, напряженный, как будто кто-то откручивал тугую крышку с банки. «Алло», — произнес этот голос, сопровождаемый тяжелым дыханием. Мне представлялось, что я чувствую запах этого дыхания через дырочки в трубке, горчичного цвета запах нечищенных зубов. «Крисси?» Я нажала ногтем на рычаг, чтобы прервать звонок. Длинный гудок в трубке походил на монотонный крик. «Ага», — подумала я. «Значит, вот как».